Они считают, что вся революционная деятельность заключается только в словах, будто их речи могут облегчить положение рабочего класса. «Действие — это действие», — задумчиво сказал Арсений, ставя локти на стол и опуская подбородок на поднятые кисти рук. «А как действовать?» «Вот прошел в Минске съезд, вот и социал-демократическую рабочую партию в России провозгласили. А партии-то все же по-настоящему нет. Что такое партия? Что она должна делать? К чему стремиться? По-прежнему ясности нет. Больше того, сейчас у нас, в нашем кружке, а ведь так и в других, еще сильнее споры пошли. Каждый свою точку зрения называет теперь точкой зрения партии. Каждый бьет себя в грудь. Я социал-демократ. А за кем истина? Как доказать, что он действительно социал-демократ? Как доказать, что его точка зрения действительно точка зрения партии? Или наоборот, ничего общего с ней не имеет? С чем сравнивать? Где программа партии? Вот позавчера сцепились мы с Зильбертом. Я ему говорю, я социал-демократ. И я считаю, что все люди должны быть равными, следовательно, и рабочим должны быть предоставлены все политические права. А он мне, я тоже социал-демократ, и я считаю, что рабочие в политических правах и не нуждаются. Им политические права сейчас просто ни к чему. Государством рабочим все равно не управлять. Право же на хороший заработок – другое дело. Заработок поднять им надо. Я говорю, ты сводишь все к желудку человека, а политические права человека шире, они вмещают в себя все, и право на хороший заработок. Рабочему должны принадлежать все права. А Зильберт, ты не социал-демократ, если так ставишь вопрос. Что тут общего у тебя с подлинным социал-демократизмом? Я ему, а у тебя что общего? И пошли, и пошли. Так часа два мы сражались и расстались обозленные. И хотя я твердо теперь знаю, что Зильберт действительно ничего общего с социал-демократизмом не имеет, но он-то ведь по-прежнему заявляет, что он социал-демократ. И он со мной в одном кружке, и наш кружок называется социал-демократическим. Михаил, может ли такая неразбериха все еще продолжаться? Должна быть единая партия, программа, организация. Без этого невозможно. Черные глаза Лебедева заблестели. Он слегка пристукнул кулаком по столу. И будет она. Когда? Задал ему вопрос Арсений. Поднялся от стола. Когда? И кто это сделает? Лебедев помедлил с ответом. Трудно, конечно, сказать, когда, но я уверен, что скоро. Сделать это может, по-моему, только Ульянов. Кто другой? Ульянов? Да, другого и я не назвал бы, сказал Арсений. Но Ульянов в Шушенском. А мы сейчас здесь. Скажи, что мы должны делать сегодня, завтра. Завтра у меня кружок. Должен я идти туда и заниматься опять разговорами? Или начинать уже действовать? Но как? Обязательно надо идти в кружок и заниматься. Но не просто разговорами, как выразился ты, горячо заговорил Лебедев. А разбивая тех, кто хочет ограничить рабочее движение только экономической борьбой вместо борьбы за политические свободы. Для нас же политические цели должны быть определяющими и развитие экономической борьбы. Ведь конечная наша цель — свергнуть самодержавие, уничтожить гнет капиталы. Знаю, нетерпеливо перебил Арсений, но мне хочется убыстрения всего этого. Нельзя так тянуть. Так это ты же тянешь. Действуй энергичнее. Неужели я должен тебе подсказывать, когда и что нужно делать? Они помолчали. Потом Лебедев сказал раздумчиво.